Глава 6. Немного политинформации. Следующие месяцы были заполнены интенсивными тренировками с курсантами. Потихоньку мы прогнали весь личный состав учебных рот через полеты на И-16. И к осени от наших страхов по поводу трудностей в освоении ишаков не осталось и следа. Процесс мы освоили, и он вошел в накатанную колею. А я был только рад, что командование ВВС РККА взялось за ум и начало планомерно обучать будущих пилотов на новые истребители. А то поначалу для меня было диким то, что в нашей авиашколе до сих пор обучали летать только на устаревших И-15. Хотя в войсках ишаки стали появляться в массовом порядке. Но хоть здесь нашлись умные люди среди авиационных начальников. И вовремя спохватившись, все же начали готовить нормальных летчиков на новую технику. И наших выпускников теперь не придется переучивать уже в войсках. Они туда придут готовыми пилотами И-16. Постепенно я в наши учебные эскадрильи начал тоже выходить на первые места среди инструкторов по боевой подготовке и пилотажу. У начальства я на хорошем счету. Только вот политическая подготовка у меня хромает. Мне эта политграмота до одного места. И это очень огорчает наших замполитов, которые всячески пытаются промыть мне мозг своей тупой пропагандой, которая меня уже бесит. Но не могут умные люди верить в такую чушь, а я считаю себя умным. Потому и стараюсь не конфликтовать с политработниками. Но и особого рвения ко всей этой советской агитации тоже не проявляю. В общем, орден Ленина за успехи в боевой и политической подготовке мне явно не светит. Это Рычагову дали за все его достижения. Но Пашка действительно верит во всю эту лабуду насчет светлого будущего и построения коммунизма в СССР. Никаких сомнений в этом у него нет. Он типичный продукт совдеповской среды, идеологически правильный. Да, здесь все люди такие. Им же с самого детства мозг промывают и заставляют любить социализм и товарища Сталина. Я это прекрасно понимаю и никакой антисоветской пропаганды не веду. Я не самоубийца. Люди верят. Вот и пусть верят дальше во что хотят. У меня же есть любимое дело. У меня есть небо. И оно все мое. Я готовлюсь. Готовлюсь к поездке на войну. Убедившись, что Павел Рычагов и есть тот самый исторический персонаж, о котором я знал в прежней жизни, я понял, что скоро его отправят воевать в Испанию. Там, летом 1936 года, уже началась гражданская война. Точной даты ее начала я не помнил. Но знал, что это произойдет в ближайшее время. Потому и не удивился, когда все газеты написали, что 16 июля 1936 года в испанском Марокко вспыхнул мятеж против республиканского правительства. Достаточно быстро под контроль мятежников попали все испанские колонии. Канарские острова, Испанская Сахара и Испанская Гвинея. Поначалу испанское правительство в Мадриде не придало большого значения этому мятежу, но скоро восстание уже перекинулось из колонии на территорию самой Испании. Днем 18 июля мятежный генерал Гонсало Кейпо дель Яно, имевший репутацию либерала, неожиданно захватил власть в центральном городе Южной Испании Севилье. Вскоре в городе начались ожесточенные бои между мятежниками и республиканцами. Уличные бои не стихали более недели, но Кейпо дель Яно в итоге сумел жестоко подавить сопротивление сторонников Народного фронта и удержал город в своих руках. Взятие Севильи и соседнего с ней Кадиса позволило мятежникам создать в южной провинции Андалусия надежный плацдарм. Кроме Севильи и Кадиса, мятеж еще завершился успехом в двух других крупных городах Испании — Овьедо в Астурии и Сарагосе в Арагоне. Во многом этому способствовало то, что генералы Антонио Аранда и Мигель Кабаньелес, возглавлявшие там мятежников, считались до этого лояльными правительству в Мадриде, как и Гонсало Кейпо дель Яно. В общем, никто не ожидал от них такой подлянки. Овьедо вскоре был окружен республиканскими войсками, и пучистам пришлось приложить немало усилий, чтобы деблокировать его. Еще в блокаде оказались бунтовщики в городах Толедо, Кордова, Гранада, Хаке, Теруэле и Уэске. В целом, уже в первой половине дня 19 июля в восстании против законной власти участвовало 80% военных частей Испании. Пучисты добились значительных успехов, захватив 35 из 50 провинциальных центров страны. Вспыхнувший по всей Испании мятеж стал большой неожиданностью для республиканских властей. 19 июля Касарес Кирога вынужден был уйти в отставку. Новым премьером стал лидер праволиберальной партии «Республиканский союз» Диего Мартинес Баррио. Он пытался договориться с мятежниками, но те не хотели его слушать. И уже через 8 часов после своего назначения Баррио также подал в отставку. Третьим за сутки главой испанского правительства стал левый либерал Хосе Хираль. По его приказу стали выдавать оружие всем сторонникам республики и Народного фронта. Это поспособствовало тому, что на большей части Испании мятеж провалился, и республиканские власти смогли удержать примерно 70% территории страны под своим контролем. Успех мятежникам способствовал лишь на северо-западе Испании, в Галисии, Наварре и Старой Кастилии. Также им удалось закрепиться в части Андалусии и Арагона. Кстати, даже в столице Испании путчисты отметились. Они пытались захватить Мадрид, но потерпели поражение. В ответ на мятеж в Испании сторонниками левых сил и республики начали совершаться массовые убийства священников, землевладельцев, аристократов, промышленников и лиц, связанных с правыми группировками. Мятежники отвечали своим террором. В общем, там у обеих сторон рыло было в пуху. Кровавые упыри там с обеих сторон фронта присутствовали и вовсю резвились. Несмотря на успешное подавление мятежа на большей части своей страны, республиканское правительство столкнулось с большими трудностями. Нормальной армии теперь у них не было. Большая часть испанских военных поддержала путч. Борьбу с мятежниками вела народная милиция, немногочисленные верные правительству военные части и формирование, созданные партиями Народного фронта. И с дисциплиной во всей этой армии было совсем плохо. Обособленно держалась страна басков, где реальной властью обладало не правительство в Мадриде, а правая баскская националистическая партия. Многие регионы Леванта, Арагона, Андалусии и Каталонии быстро перешли под контроль комитетов Федерации анархистов Иберии. Достаточно быстро изменилось положение Испании на международной арене. Большинство европейских стран стало относиться к ней с большим подозрением, видя в Испанской республике потенциального союзника сталинского СССР и источник распространения различных революционных идей по всей Европе. 25 июля 1936 года Франция под давлением Великобритании вдруг внезапно объявила о невмешательстве в испанские дела и разорвала договор о поставке оружия в Испанию. А 25 августа соглашение о невмешательстве подписали уже все европейские страны. Однако это не остановило Гитлера и Муссолини. Уже 26 июля 1936 года путчистам в Испанию начали прибывать военные самолеты из Германии и Италии. Поставляли немцы и итальянцы туда и бронетехнику с пехотным оружием. Для них Испания стала идеальным полигоном для испытания вооружений. Да и возможный военный союз с мятежниками после их победы во всей Испании Гитлером тоже рассматривался. Вскоре разрозненные силы путчистов объединились под командованием генерала Франко. С ним из Африки к мятежникам подошли свежие войска. И бунтовщики начали наступление по всем фронтам. К концу августа они овладели провинцией Стремадура и подошли к Мадриду на 150 километров. На севере после упорных боев к середине сентября франкисты захватили баскскую провинцию Гипускуа. К этому времени в Испанской республике опять сменилось правительство. Теперь премьером там стал лидер левого крыла Испанской социалистической рабочей партии Франсиско Ларго Кабальеро. Этот деятель начал с того, что изъял у помещиков всю землю и раздал ее крестьянам, провел реорганизацию республиканской армии и наладил контакты с СССР. И вскоре в Испанию стала поступать советская техника и оружие, а советские специалисты стали обучать республиканских военных. Позднее там появились и наши военнослужащие, которые стали воевать за Испанскую республику против франкистов, прикрываясь статусом добровольцев. Но на самом деле все эти советские добровольцы были действующими военными, которых сюда направлял СССР. В конце октября 1936 года Павлу Рычагову предложили ехать в Испанию. Узнав об этом, я тут же попросился ехать вместе с ним. Я для себя уже давно все решил и был морально готов участвовать в этой войне в Испании. Настоящее имя военный летчик может себе сделать только на реальной войне. Вся эта показуха с пилотажем на парадах, рекордными перелетами и орденами Ленина за успехи в боевой и политической подготовке — это все не то пальто. Таких людей здесь уважают, конечно, но не так, как ветеранов настоящих войн, асов, сбивших множество вражеских самолетов. Вот и мне надо позвивать как можно больше самолетиков, чтобы стать знаменитым на весь Советский Союз. Чтобы к моему мнению начали прислушиваться большие начальники. Только так я смогу хоть что-то изменить в надвигающейся на СССР катастрофе 1941 года. Вот такой у меня был план на ближайшее будущее. Не зря же я тут все это время так усиленно тренировался. Я же здесь уже больше года в этой реальности обитаю. И за это время мое летное мастерство значительно повысилось. Я теперь не неопытный гражданский пилот, которым был в начале моего попадания сюда. Я сейчас стал опытным военным летчиком. Вот только боевого опыта у меня нет. И его мне предстоит приобрести там, в небе Испании. К счастью, мне удалось уговорить Рычагова взять меня с собой. Впрочем, он и не особо возражал против этого. А вот уговорить наше начальство было сложнее. У нас же все инструкторы захотели тоже ехать в Испанию и подали об этом рапорты командованию. Но я оказался первым и подсуетился раньше всех остальных. Да и Рычагов просил за меня перед начальством авиашколы. В общем, мы их уговорили. Кроме меня, в Испанию с Рычаговым отпустили еще одного инструктора, лейтенанта Захарова. Ухаха. Мы едем в Испанию.